Иоанн на острове Патмос. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и один старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Человека этого звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн людям о Спасителе нашем Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе нашем. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иисус стал говорить с Иоанном: «Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям в 7 городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе». Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо. «Не сплю ли я?» — подумал он. Но вдруг он увидел на небе трон Господа. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господен. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господен блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных. Никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. Иисус сказал Иоанну: «Я скоро приду». Иоанн ответил: «Приходи, приходи, Господи, мы ждем Тебя». Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос, еще слишком сложно для тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса. Служи Господу и прославляй Его. Ну вот, мой юный друг, наши рассказы из Библии подошли к концу. Когда ты вырастешь, ты сможешь прочесть все это еще раз в Библии. В Библии все написано намного сложнее, но и намного лучше. Ведь Библия — это книга Господа. Кроме этих рассказов, в ней есть еще много и других. То, что написал Иоанн на острове Патмос, это последняя часть Библии. И последними словами, которые написал Иоанн, были: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И тебе я желаю, чтобы Иисус был каждый день с тобой. молись ему ежедневно и проси его быть всегда с тобой.